Вторая часть. Сказки незнакомого города. Крылышки на пятках. Первые дни каникул проскочили кувырками. Один день, один кувырок. Так чудилось Васе. С утра до вечера носился он на колесе, а вечером падал в постель и укладывал колесо рядом. За день сильно уставали ноги. Колесо — это ведь не велосипед с седлом. Попробуйте-ка с утра до вечера балансировать на шатких педалях. Вася, лежа на спине и постановая, сгибал то одну, то другую ногу, растирал исцарапанные, уставшие загореть икры, мял пальцами колени, постукивал о кровать пятками. Надо сказать, что усталость не была мучительной, в ней даже пряталось некоторое удовольствие. Это ведь приятно, когда тяжкое утомление тает и вытекает из мышц, оставляя лишь сладковатую вялость. После такого массажа Вася зарывался щекой в подушку, и начинались их с колесом разговоры. Иногда просто так, о всяких пустяках, а бывало, что Вася пересказывал колесу любимые книжки и фильмы, а колесо в ответ — то, что слышал от репродуктора, всякие передачи, старинные радиопостановки и рассказы о школьниках давних времен. Потом Вася незаметно засыпал, и ему казалось, что он опять мчится на колесе, помахивая руками среди цветущих заморских деревьев, причудливых скал, пухлых желтых облаков и сверкающих, как хрустальные кубики, звезд. Звезды звенели. «Динь-дон, это длинный сон, где дом мчится вдаль колесо?» Но Вася не боялся, что дом остался за звездами и облаками. Он знал, что доброе надежное колесо к утру обязательно вернет его домой. А утром снова: «Мама, папа, я пошел гулять!» Мама была в полном трансе, потому что летние планы летели в тартарары. Не было денег, чтобы всей семьей поехать куда-нибудь, как нормальные люди. То есть можно было наскрести по сусекам, но тогда мы еще полвека будем обитать в этой однокомнатной конуре без телефона. Самое ужасное, что даже ребенок вынужден все лето дышать городской пылью. Папа не мог допустить такого ужаса. В институтском профсоюзе он выбил для ребенка льготную путевку в летний лагерь. Но ребенок встал на дыбы. «Что я буду там делать? Это все равно, что интернат, и на колесе не дадут кататься. Почему я в тот вечер не выкинула его подальше?» «Не говори так!» — Вася прижимал колесо к груди. «В лагере нормальное питание и режим, а здесь ты ничего не ешь. Посмотри на себя, ребра торчат сквозь кожу». Мама, как всегда, преувеличивала. Вася и ел нормально, если хотелось, и ребра почти не торчали, и пыли в городе не замечалось. Осинцев был зеленый город, без крупных заводов, с большущими тополями, березами и липами на улицах и во дворах, с высокой травой и ромашками вдоль тротуаров. А на площади перед городским музеем недавно соорудили обширный восьмиугольный бассейн с фонтанами. Струи били из каждого угла. Мальчишки и девчонки сбегались сюда со всех окрестных улиц и плескались в бассейне с утра до вечера. И никакие взрослые, даже постовые милиционеры, что всегда дежурили неподалеку, не запрещали купание. Первые дни июня выдались знойными. Было жарко даже в летнем сафари. Вася гулял в зеленых трусиках с белыми лампасами и белой просторной футболке с зелеными крупными звездами. В таком костюме можно было, не раздеваясь, плюхаться в бассейн. Оттолкнулся от педалей, прыг через барьер, и вот она, полная визга и брызг, радость. Бултыхнулся с головой 2-3 раза и снова на колесо. Вперед! Упругий воздух мчится навстречу. И смотришь, через полминуты широкая футболка уже высохла от ветра, полощет за спиной, как звездный флаг. В двух кварталах от музея была еще одна площадь. Посреди нее стояла похожая на старинный замок водонапорная башня, а кругом асфальтовый простор. Почти везде асфальт был ровный, но по краям встречались и горки с пологими подъемами и спусками, и с трамплинами. Здесь, на водопроводной площади, собирались любители покататься на всяких колесных устройствах. На досках с роликами, на самокатах разных конструкций, на велосипедах. Разные ребята, от дошколят до совсем уже больших старшеклассников, носились кругами, выписывали всякие фигуры, взлетали на горки и трамплины и честно старались не мешать друг другу, а если сталкивались, то не сильно и не обидно. Вася с колесом вполне вписался в эту пеструю компанию. Скоро слух о перепелке не на колесе широко разнесся среди любителей катания. Понятное дело, катались на всяких приспособлениях с колесами, но чтобы мальчишка ездил на одном единственном колесе, такого до сей поры не было. Конечно, к нему приставали с расспросами. «Как это у тебя получается?» Вася пожимал плечами. «Ну как? Учился, тренировался, и вот...» Не будет же он выдавать тайну, что колесо живое и с энергией внутри. «А как ты набираешь скорость? Ведь педали-то не крутятся!» «Шевелю ногами незаметно, вот оно и едет. Дай попробовать!» Сначала Вася не хотел давать, мало ли что, но колесо посоветовало. «Не бойся, пусть попытаются, у них не выйдет. А если не дашь, скажут, что жадина. А если сломают или утащат? Я крепкая, а если украдут, я все равно к тебе убегу». И Вася стал давать колесо всем, кто просил. Но скоро такие просьбы прекратились, потому что себе дороже. Ничего, кроме синяков и шишек, на этом перепелкинском колесе не заработаешь. Видать, у него у одного такой талант. А Вася наращивал мастерство. Теперь он уже умел ездить, ну, прямо как настоящий цирковой велофигурист. По-всякому, и в присядку, и спиной вперед, и даже иногда вставал на педали руками и на скорости делал стойку. Ему аплодировали. Старшие снисходительно говорили: «О, пацан, любому гонщику вставит фитиля!» Младшие смотрели почтительно, приоткрыв рты. Васино сердце радовалось. «Еще бы! В школе-то его никогда так не уважали. По правде говоря, совсем не уважали. Подумаешь, Перепелкин какой-то, а то и Недопелкин. А здесь он был мастер и знаменитость». Но Вася не очень гордился. Он понимал, что все его умение и слава — это заслуги колеса, и вечером благодарно гладил твердую, уже изрядно стершуюся шину. «Ты самое лучшее на свете колесо!» «Да ладно тебе!» — смущалось колесо и, как чудилось Васе, тихонько посапывало. «Дело не в том, кто лучший, а в том, что у нас созвучие, да?» «Ну да». Это и правда было главное. Вася знал, если колесо даже сломается, перестанет катать его, все равно они останутся друзьями, лишь бы не разучилось говорить». Лишь бы можно было вот так по вечерам шептаться и секретничать, чтобы оно понимало Васю. И все же иногда Вася с тревогой спрашивал: «Ты правда нисколечко не устаешь? И в тебе ничто не дребезжит?» «Не-а, я ведь железная, крепкая, малость шина стирается, но ее хватит еще надолго. А когда совсем сотрется, найдем другую». Надо сказать, что в те кружащиеся пестрой каруселью дни Вася почти не вспоминал Мику, а если вспоминал, то на полминуты. В такой миг появлялись в памяти глаза бабочки, и крылышками касалась души легкая грусть. Но почти сразу Вася оглядывался на колесо. «Пора? Да?» Теперь Вася не просто гонял по площадям и улицам, у него появилось важное дело. Однажды, когда он вылез из бассейна и обтекал на солнышке, подошла остроносая девушка в очках. «Мальчик, это ты Перепелкин с колесом?» Оказалось, что он очень нужен для выступления в городском летнем лагере. Девушка, ее звали Элла Максимовна, заведовала там театральным кружком, и кружок этот ставил комедию, которую сочинил десятиклассник Кирилл Староконцев. Этакая смесь старинных греческих мифов и нынешней школьной жизни. Конечно, про любовь. а Васю просили сыграть роль крылатого письмоносца в виде бога-мальчишки по имени Меркурий. «Ты так лихо выскочишь на сцену на своем колесе! Это будет замечательный драматический эффект!» Вася почесал совсем побелевшую от солнца макушку и согласился. «Отчего не согласиться, если люди просят? К тому же интересно, страшновато, правда, как это быть артистом? Но ведь другие-то выступают, и ничего, живы. Да и роль оказалась небольшая. Элла Максимовна сказала, эпизодическая. Вася даже и не очень разобрался в содержании пьесы. У него-то дело было минутное. Вылететь из-за кулис, сделать несколько виражей вокруг плачущей от сердечного страдания старшеклассницы Елены, помахать свернутой в трубку бумагой и звонко прокричать: «Ну-ка, встань и не реви! Я принес письмо любви! Ты от этого письма будешь рада без ума!» Вася решил, что справится, и репетиции это подтвердили. Сперва решили, что Вася должен выглядеть как настоящий Меркурий, в одном только шлеме с крылышками и в набедренной повязке. Но оказалось, что Васина спина, грудь и живот еще не очень загорели по сравнению с руками, ногами и шеей. Помощница Эллы Максимовны, пожилая тетя Люба, которая ведала театральным хозяйством, сказала, что нет у нее столько коричневого крема для покраски этого почтальона от горла до пупа. И добавила шепотом: «Да и шепкуш костлявый». Тогда договорились, что пусть он появится на сцене в своей футболке со звездами. «Это будет даже оригинально», — рассудила Элла Максимовна. «Такой космический посланец, а крылышки мы пришьем к твоей панаме». Крылышки вырезали из ватманской бумаги, и такие же, только поменьше, прикрепили к Васиным кроссовкам на пятках. Полагалось бы к сандалиям, как у настоящего Меркурия, но их не нашлось. Решили, что сойдет и так. И сошло. Спектакль состоялся на открытой театральной площадке в парке «Юность». Вася все сыграл как надо, лучше даже, чем он сам ожидал. Зрители Васю проводили с эстрады шумными хлопками, а Элла Максимовна после спектакля вручила ему грамоту. Там было напечатано, что ученик 3 А КЛШК номер 2 Перепелкин Вася награждается за активное участие в самодеятельности городского летнего лагеря. Кстати, в дни репетиций и спектакля Васю вместе с другими артистами кормили в лагерной столовой, хотя путевки у него, конечно, не было. «Может, хоть немного поправится мальчонка?» — вздыхала тетя Люба и незаметно подкладывала ему еще одну котлету. Вася котлету с благодарностью съедал, но не было заметно, чтобы поправился, да и не очень-то хотел. О грамоте Вася радовался от души, и колесо радовалось, ведь это была и его грамота. Вася на нее после своего имени поставил птичку и черным шариковым стержнем вписал сверху «с колесом», и лишь после этого приклеил грамоту к обоям над диван-кроватью. Но больше всех радовалась Васиной награде мама, ведь оказалось, что ее сын не только носится неизвестно где, рискуя свернуть голову, но и принял участие в полезном деле. Может быть, у мальчика артистический талант? Но проверить, есть ли талант, не удалось. Смена в летнем лагере закончилась, а когда началась вторая, драм-кружка там уже не было. А Васе хотелось выступить снова, пусть не в прежней роли, но хоть как-нибудь. Не то чтобы его манила театральная слава, но появился азарт. Потому что до недавней поры был он ничем не знаменитый, кроме скандала в школе, второклассник Перепелкин и даже немного плакса, а тут все ему хлопали, все хвалили. И Вася устроил еще одно выступление, на этот раз для ребят, которые катались на водопроводной площади. Старая водонапорная башня давно не работала. Раньше внутри ее были высоченные решетчатые столбы, на которых держался громадный бак. Была винтовая лестница, что вела к площадке с насосами. Но потом это все разобрали, а для чего приспособить башню городское начальство не придумало. Вот и стояла она пустая, как великанский стакан. Внутренние стены были ровными, цементный пол утыкался в них не горизонтально, а скругленно, ну, будто специально для циркового номера. Попасть в башню было проще простого. Дверь-то выбита, но заходили туда редко. Что делать в этой гулкой высоченной пустоте? Однако Вася придумал что. Конечно, он не сразу решился выступить с таким трюком. Сперва долго советовался с колесом. Потом выбрал время, когда у башни почти не было народу, проник внутрь. Нельзя сказать, что здесь было уютно. Падавший в верхние окна свет казался каким-то далеким. Влажный воздух разбежался по коже мурашками. И пахло не очень. Дело в том, что некоторые мальчишки иногда забегали сюда по известной надобности. Но Вася передернул плечами и начал тренировку. Оказалось, что дело не такое уж хитрое. Сперва просто погонял по кругу, потом по наклонному соединению пола и стены, и, наконец, решился, на полной скорости влетел на стену. Центробежная сила прижала его с колесом к вертикальной стене, будто к обычной ровной дороге. Кирпичная поверхность помчалась под колесом бесконечной размазанной в воздухе лентой. И было почти не страшно. «Держись, Вася!» — подбадривало колесо. «Я держусь! Я... та-та-та! Ду-ду-ду! Никогда не упаду!» И правда, не упал ни разу. Да и нельзя падать на такой скорости. Что было бы? В лучшем случае, как сказала бы мама, сплошная коллекция синяков и шишек. На следующий день Вася скромно объявил знакомым роллерам, самокатчикам и велосипедистам, что может показать гонки по вертикальной стене. «Не верите? Пожалуйста, проходите к башне!» Человек 15 прошли и встали кучкой в центре. И Вася показал класс. Он сделал по стене кругов 10, потом лихо съехал на пол, затормозил, спрыгнул с педали и раскинул руки, как артист на арене. Но тут же, чтобы не подумали, будто хвастается, шмыгнул носом и потер под ним тыльной стороной ладони. Сказал негромко: «Ну вот, я же обещал». Раздались аплодисменты. Почти как тогда, на спектакле. Потом Васю хлопали по плечам, говорили: «Ну ты даешь! Кио-мио, акробат!» И «Поступай, Перепелкин, в цирк!» Вася смущенно улыбался и поглаживал колесо. Никто на своих колесах и роликах не решился повторить Васин трюк. Но никто и не завидовал. Вернее, почти никто. Была среди ребят на водопроводной площади компания из 3 человек. 2 на скейте, 1 на маленьком складном велосипеде. Все 3 из класса 7 поглядывали на Васю издалека, ухмылялись между собой и никогда не подходили. Ну и понятно, чего им не ухмыляться и не поглядывать, если один был в точности, как тот школьный дежурный Переверзев, с таким же дырчатым лицом караваем, только ростом поменьше, наверняка брат. И наверняка знает про Недопелкина. Конечно, хотел бы с дружками сделать Васе какую-нибудь пакость, но пусть попробуют, другие не дадут в обиду. Здесь народ Перепелкина уважает, да и не догнать Васю, если он на педалях. Впрочем, никто к Васе не приставал. Иногда Вася и колесо заскакивали на работу к папе. Там Васю добродушно встречали бородатые лаборанты-аспиранты. Давали посидеть у компьютера, показывали новые игрушки. Вася интересовался, нет ли среди игрушек чего нового. Новое было, но все новое старое – стрелялки и гонки среди чудовищ. Появилась, правда, игра о приключениях в Африке, но там надо было тоже стрелять в носорогов, львов и горилл. Кто поубивает побольше, проходит на новый уровень, охотится за другими зверями. Вася, оно зачем такое дело? И он опять вскакивал на педали, мчаться к башне, к бассейну или отыскивать в городе осинцев неведомые раньше интересные места. Таких мест было немало. Например, у древнего, похожего на могучую крепость с башнями крестовоздвиженского монастыря. Его в ту пору ремонтировали, золотили купола и кресты. Или на высоких берегах реки Таволги, по которой бегали катера и даже ходил речной трамвай. Или в запутанных переулках Камышинской слободы, что начинается за вокзалом. В таких переулках множество причудливых домов с мезонином и узорчатыми водосточными трубами, а плиточные тротуары круто взбегают на заросшие подорожником и сурепкой пригорки. Колесо тоже резво взбегало на пригорки, без всяких усилий. Ленивые желтоглазые псы удивленно глядели из-под ворот на непонятного, пролетающего мимо пацана в чем-то вроде короткого трепещущего платьица с зелеными звездами, и забывали гавкать. Бумажные крылышки на кроссовках тоже трепетали от встречного воздуха. Дело в том, что Вася не стал их отцеплять после спектакля. На Панаме крылья тоже остались, но Вася не надевал ее. Неудобно в ней нырять сходу в бассейн, а с крылышками на пятках так и гулял. Казалось, что они придают ему и колесу дополнительную легкость. Ребятам на площади Вася объяснил, что это стабилизаторы для управления, а прохожие на улицах ничего не успевали разглядеть. Промчался мальчик, и след его простыл. Но к тому дню, когда случилось несчастье, крылышки истрепались и оторвались. А несчастье случилось. Да. Наверное, потому что не бывает в жизни одних только счастливых дней. А может быть, как раз потому, что не стало крылышек. Это могло оказаться дурной приметой, накликать беду.